Дверь едва держалась под натиском полицейских. Внезапно из шкафа к моим ногам выкатился рыжий парик. Я поднял его. Это был парик Карла. Я закрыл дверцу шкафа и уселся в кресло. Мне больше ничего не оставалось делать, как ждать, когда полицейские сломают дверь. Я сидел в небольшой прокуренной комнате с решетками на окнах. Напротив меня сидел высокий худой человек с козлиной бородкой. Это был знаменитый Жермен Форетье. Он вынул сигарету изо рта и повторил свой вопрос. «Итак, вы говорите, что не причастны к убийству Элен де Фар. А как было с теми трупами во Фламинго? К ним я тоже не имею ни малейшего отношения. Я находился в полицейском управлении вот уже 10 часов, и весь разговор, который я вел с инспектором, состоял из того, что он пытался убедить меня в том, что я виновник трех убийств. Я же убеждал его в обратном. Он приводил неопровержимые улики, я же упорно стоял на своем. Получался замкнутый круг. Если я признаюсь в тех двух убийствах, то можно доказать, что я совершил их при самообороне, но тогда мне пришьют убийство Элен де Фар, где уж ни о какой защите и речи быть не может. Против меня были только косвенные улики, а на них обвинения не построишь. Наконец инспектор приказал отправить меня в камеру. Я шел по коридору между двумя охранниками, а мысль моя работала в одном направлении. Как отсюда выбраться? По пути на допрос из допроса я не мог убежать. Здесь на каждом шагу по полицейскому и у каждого рука на кобуре. Оставалась камера. Мы спустились по каменным ступенькам в подвал, и меня впихнули в мое новое убежище. Это была темная комната с каменными стенами, 3 на 4 метра. У маленького окна стоял стол. Здесь же находилась кровать с грубым одеялом. Солнце было в зените, и в камере было довольно светло. Я встал на стол и осмотрел решетку. Она была сделана на совесть. Вытаскивать ее было пустым занятием. Я походил по камере, а затем улегся на кровать. Отсюда нужно выбраться. Я должен отомстить за своих друзей и найти Карла, если он жив. Пролежав 2 часа, я не смог найти выход из создавшегося положения. Я был так измотан допросами, что как только расслабился, сразу же заснул. Разбудил меня охранник. Я поднял на него глаза. «К вам посетитель», — сказал он, и сразу же вышел, оставив дверь открытой. «Вот он, шанс. Кто бы он ни был, мой посетитель, я надену на себя его одежду и выскользну из этой проклятой западни». Я поудобнее уселся на кровать. Послышались шаги. Наконец, в дверном проеме показалась лысая, улыбающаяся голова Лесажа. «Черт возьми! Он посмел явиться сюда?» Я лишился дара речи от удивления. Лесаж, между тем, вошел в комнату, затворил за собой дверь и по-хозяйски расположился на столе. Я собрался для прыжка, но меня остановил его хладнокровный голос. «Прежде чем ты набросишься на меня, я хочу сказать тебе пару слов». «Мне не о чем с тобой разговаривать», — проворчал я, поняв, что мои намерения разгаданы. «Но ты все же выслушай меня», — сказал он, и в его руках появился кольт 45-го калибра. Это был наиболее внушительный аргумент во всех спорах, и я всегда с ним считался. «Так о чем ты собирался поговорить со мной?» — спросил я. И на время отбросив свои агрессивные намерения, поудобнее устроился на кровать. «Прежде всего о том, что я желаю тебе добра. А также о том, что у нас с тобой общие цели. Интересно. Вот именно. Занимательно. Итак, я совершил ошибку, сознаю.